Блюдо из припущенной рыбы. Припускание является разновидностью варки и производится в небольшом количестве воды или бульона с добавлением ароматических овощей, белых свежих грибов, огуречного рассола и тому подобное. Припускают рыбу целиком, с головой или без головы, звеньями или порционными кусками, кругляши, филе с кожей и костями, филе с кожей без костей, филе без кожи и костей. Целиком припускают некрупные экземпляры рыб, а также рыбу, которая предназначена для банкетных блюд. На порционные куски рыбу нарезают, начиная от хвостовой части филе или звена, при этом нож держат несколько наклонно, примерно под углом 30 градусов. Порционные куски целесообразно припускать с кожей. Звенья осетровых рыб, предназначенные для припускания, предварительно ошпаривают и подготавливают так же, как для варки. Порционные куски осетровой рыбы, нарезанные с кожей без хрящей, а для некоторых блюд и без кожи. Перед припусканием ошпаривают горячей водой для уменьшения выделения из них белков. Стерлядь тщательно промывают и удаляют костные чешуйки без предварительного ошпаривания. Подготовленную для припускания рыбу кладут в посуду в один ряд, кожей вниз, порционные куски рыб осетровых пород наклонно один на другой, стерлядь в целом виде, спинкой вверх. Затем подливают бульон или воду из расчета 0,3 литра на килограмм рыбы, солят, добавляют перец черный горошком, подготовленные белые коренья, лук и припускают на плите, закрыв посуду крышкой. Порционные куски, уложенные на противне, можно припускать в духовке. В некоторых случаях для улучшения вкуса и аромата припущенной рыбы в бульон добавляют сухое белое вино, особенно для осетровых пород, а также отвар от белых свежих грибов или шампиньонов. Рыбу океаническую и осетровую припускают также с добавлением огуречного рассола. Продолжительность припускания зависит от толщины порционных кусков и размера рыбы и колеблется для порционных кусков от 10 до 15 минут, для целых рыб и звеньев от 25 до 45 минут. Припущенную рыбу подают под различными соусами. Особенно хорошо она сочетается с соусами сметанным, томатным, рассол, паровым. Рецепты соусов 28, 19, 16, 8. На гарнир подают картофель отварной, картофельное пюре, овощи отварные. Дополнительно можно подавать огурцы и помидоры, свежие или соленые. Припущенную рыбу можно украсить кусочками лимона без кожицы, отварными свежими белыми грибами или шампиньонами и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Рецепт 10. Рыба, припущенная с соусом. Рыбу разделывают, пластуют на филе с кожей без костей и нарезают порционными кусками. Затем кладут в посуду кожей вниз в один ряд, подливают горячую воду или бульон на килограмм рыбы 0,3 литра жидкости. Солят, добавляют нарезанные коренья, лук репчатый, специи и припускают в посуде плотно закрытой крышкой при слабом кипении в течение 10-15 минут. Бульон, полученный от припускания рыбы, используют для приготовления соуса. Подают рыбу по одному куску на порцию, сбоку кладут гарнир, картофель отварной или картофельное пюре. Рыбу поливают соусом томатным или томатным с овощами или сметанным, рецепты 19-30, так, чтобы он полностью покрыл ее поверхность. Изделие можно посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки или укропа. Судак, щука, окунь морской, карп, хек тихоокеанский, 500 граммов. Лук репчатый, одна головка. Петрушка, корень или сельдерей, корень, одна штука. Лавровый лист, одна штука. Перец черный, 3-4 горошины. Соль по вкусу. Соус 300 граммов. 11. Ледяная рыба, камбала, сардинелла, припущенная. Обработанную рыбу, не пластуя, нарезают порционными кусками, кругляшами. Укладывают их в посуду кожей вниз, заливают горячей водой, добавляют очищенные, вымытые, нарезанные петрушку и сельдерей, лук репчатый, затем специи, соль и припускают в посуде с закрытой крышкой. Кусок рыбы укладывают на тарелку, сбоку располагают картофель отварной и поливают рыбу соусом томатным, рецепт 19, или томатным с овощами. Блюдо можно посыпать зеленью. Ледяная рыба, камбала дальневосточная, сардинелла, 500 граммов. Лук репчатый, одна головка, петрушка корень или сельдерей корень, одна штука, лавровый лист, одна штука, соль и перец черный по вкусу, соус 300 граммов. 12. Рыба, припущенная с паровым соусом. Грибы очищают, тщательно промывают и отваривают. Рыбу разделывают, пластуют на филе с кожей без костей, нарезают порционными кусками, кладут в посуду в один ряд, заливают горячей водой или бульоном, солят, добавляют нарезанные репчатый лук, петрушку, корень, отвар из белых свежих грибов или шампиньонов, плотно закрывают крышкой и припускают на плите. Можно добавить белое сухое вино, 2 чайные ложки на порцию. Бульон, полученный от припускания рыбы, используют для приготовления соуса парового по рецепту 8. При подаче на тарелку кладут кусок припущенной рыбы, сверху нарезанные ломтиками отварные белые грибы или шампиньоны, кусочек очищенного лимона и поливают соусом паровым, приготовленным по рецепту 8. Рядом располагают гарнир, картофель отварной или картофельное пюре, или овощи отварные. Судак или щука, треска, окунь морской, макрурус, зубатка пятнистая, 500 граммов. Белые свежие грибы, 5-6 штук, или шампиньоны, 7-8 штук. Лимон, половинка. Лук репчатый, одна головка. Петрушка, корень. Одна штука, лавровый лист, одна штука, перец черный, соль по вкусу, соус 300 граммов. 13. Рыба, припущенная с белым соусом. Порционные куски филе с кожей без костей припускают, как указано в предыдущей рецептуре. С пшеничного хлеба срезают корки и нарезают его ломтиками толщиной в 1 сантиметр, следя за тем, чтобы форма гренков соответствовала форме порционного куска рыбы. Затем гренки поджаривают на сливочном масле в духовке. При подаче на стол на каждый гренок кладут припущенный кусок рыбы, сверху укладывают нарезанные ломтиками вареные белые грибы или шампиньоны, поливают белым соусом, рецепт соуса 17, и украшают очищенным кусочком лимона. Сбоку располагают отварной картофель. Блюдо можно посыпать зеленью петрушки или укропа. Судак или карп, лосось, треска, 500 граммов. Белые грибы свежие, 5-6 штук, или шампиньоны, 7-8 штук. Вино виноградное, белое сухое, 4 чайные ложки. Лимон половина. Специи по вкусу. Хлеб пшеничный, 1/4 батона, масло сливочное 20 граммов, соус 300 граммов. 14. Щука или треска, горбуша, окунь морской, клыкач, сквама, припущенная с соусом рассол. Филе с кожей без костей нарезают порционными кусками и припускают с добавлением процеженного огуречного рассола, репчатого лука, кореньев, лаврового листа и перца горошком. Шампиньоны или белые грибы очищают, промывают, отваривают и нарезают ломтиками. Бульон от припускания рыбы и отвар от грибов используют для приготовления соуса. Соленые огурцы очищают от кожи, удаляют семена, нарезают и варят. Оформление блюда. Кусок припущенной рыбы кладут на тарелку, сверху помещают прогретые огурцы и грибы и поливают соусом рассол. Рецепт соуса 16. Украшают изделие зеленью, сбоку располагают картофель или овощи отварные. Рыба 500 граммов, белые свежие грибы 5-6 штук или шампиньоны 7-8 штук. Огурцы соленые 2 штуки, лук репчатый 1 головка, петрушка корень или сельдерей корень 1 штука, специи по вкусу, соус 300 граммов. 15. Рыбное филе, припущенное с соусом. Филе, выпускаемое рыбной промышленностью, оттаивают, нарезают порционными кусками и припускают в небольшом количестве жидкости с добавлением очищенных и нарезанных репчатого лука, корня сельдерея или петрушки, а также специй. Припускают филе в посуде закрытой крышкой при слабом кипении в течение 10-15 минут. Кусок припущенного филе кладут на тарелку, поливают соусом томатным или томатным с овощами или сметанным. Рецепты соусов 19-28. Сбоку укладывают гарнир, картофель отварной или картофельное пюре или овощи отварные. Блюдо можно украсить веточками зелени петрушки. Филе судака или щуки, окуня морского, хека на татении 500 граммов. Лук репчатый – головка, петрушка корень или сельдерей корень – 1 штука, лавровый лист – 1 штука, перец черный, соль по вкусу, соус – 300 граммов. 16. Рыба по-русски. Рыбу разделывают на филе с кожей, без костей, нарезают порционными кусками и припускают обычным способом. Морковь, петрушку, корень очищают, моют, нарезают мелкими брусочками и припускают раздельно. Соленые огурцы, очищенные от кожицы и семян, нарезают ломтиками и варят. Грибы, свежие белые или шампиньоны, очищают, тщательно моют, отваривают и нарезают ломтиками. Лук шинкуют полукольцами и ошпаривают. Каперсы и оливки отделяют от рассола, у оливок, кроме того, удаляют косточки. Готовят соус по-русски. Рецепт соуса 20. Припущенные порционные куски рыбы поливают приготовленным соусом, сверху кладут кусочек очищенного лимона, посыпают зеленью, сбоку располагают отварной картофель. Треска или щука, судак, минтай, хек тихоокеанский, зубатка пятнистая – 500 граммов. Морковь – 1 штука, петрушка корень – 1 штука, огурцы соленые – 1 штука, грибы белые свежие – 3-4 штуки или шампиньоны – 5-6 штук, каперсы – 1,5 столовые ложки. Оливки или маслины – 50 граммов, лук репчатый – 1 головка, лимон – половинка, соль и специи по вкусу, соус 400 граммов. 17 рецепт. Рыба по-матросски. Камбалу или мерланга обрабатывают не пластуя, нарезают порционными кусками кругляшами, остальную рыбу разделывают на филе с кожей без костей и нарезают порционными кусками. Подготовленные куски рыбы припускают с добавлением репчатого лука, кореньев и специй в посуде с закрытой крышкой. Лук очищают, моют и пассируют, затем вливают красное сухое вино и тушат до готовности. Грибы очищают, тщательно моют, отваривают и нарезают ломтиками. В бульон, полученный после припускания рыбы, добавляют готовый томатный соус без вина, доводят до кипения и процеживают. Затем кладут пассированный лук, нарезанные отварные грибы, оливки, предварительно удалив из них косточки, и кипятят. Филе килик протирают, смешивают со сливочным маслом и заправляют полученной смесью соус. Хлеб очищают от корок, нарезают в форме треугольников или ромбиков и поджаривают на сливочном масле в духовке до образования поджаристой корочки. Гренки можно приготовить из пресного слоеного теста. Припущенная рыба вкуснее, чем отварная, так как в ней полнее сохраняются питательные вещества. При подаче на стол кусок припущенной рыбы поливают приготовленным соусом по-матросски, сверху кладут очищенный кусок лимона, можно без лимона, вокруг располагают гренки из пшеничного хлеба, а сбоку кладут гарнир – картофель отварной или картофельное пюре или фасоль отварную. Камбала дальневосточная или мерланг, ледяная рыба, треска, окунь морской, хек тихоокеанский – 500 граммов. Лук репчатый, одна головка, петрушка корень, половина штуки. Белые грибы свежие, 5-6 штук, или шампиньоны, 7-8 штук. Лук-саженец, 2 штуки, оливки, 50 граммов, анчоусы, кильки пряного посола, 8-10 штук. Вино виноградное, красное, сухое, 4 чайные ложки. Соус томатный готовый, 250 граммов. Масло сливочное 50 граммов, специи по вкусу, хлеб пшеничный, половина батона, масло сливочное 35 граммов. 18. Рыба, припущенная в молоке. Лук репчатый очищают, моют, шинкуют и бланшируют. Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают порционными кусками, кладут в посуду в один ряд, чередуя с нашинкованным и бланшированным репчатым луком. Заливают горячим молоком, добавляют растительное масло, перец черный горошком и припускают в течение 20-25 минут. Затем добавляют приготовленный молочный соус с луком по рецепту 27-му и доводят до кипения. Готовую рыбу кладут на тарелку, поливают соусом молочным с луком, а сбоку располагают картофель отварной или картофельное пюре или фасоль отварную. Сазан или судак, треска, окунь морской, зубатка пятнистая – 500 граммов, молоко – стакан, лук репчатый – 2 головки, масло растительное – 2 столовые ложки, соус – 200 граммов. 19. Рецепт. Рыба, припущенная с соусом сметанным или томатным. Звено рыбы промывают, перевязывают в нескольких местах, кладут кожей вниз в кастрюлю, заливают холодным бульоном или водой, так чтобы рыба была покрыта на четверть объема. Добавляют лук репчатый, коренье и, закрыв посуду крышкой, доводят до кипения, удаляя с поверхности пену. Затем нагрев несколько ослабляют и продолжают припускание при слабом кипении при температуре 85-90 градусов до полной готовности рыбы. Бульон, полученный от припускания рыбы, используют для приготовления соуса. От припущенного звена нарезают порционные куски рыбы и прогревают их в бульоне. Порционные куски рыбы кладут на тарелку, поливают соусом сметанным или томатным, рецепты соусов 28-19, сбоку укладывают картофель отварной или картофельное пюре и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Осетр или севрюга, белуга 500 граммов. Петрушка корень или сельдерей корень – 1 штука, лук репчатый – 1 головка, соль и перец горошком черный по вкусу, соус – 300 граммов, зелень петрушки или укропа – по вкусу. Рецепт 20-й. Осетр или севрюга, белуга, припущенный с соусом паровым. Подготовленные порционные куски рыбы укладывают в сотейник или на решетку рыбного котла в один ряд, заливают небольшим количеством бульона или воды, солят, добавляют сухое белое вино, свежие нарезанные ломтиками грибы или шампиньоны и доводят до кипения в посуде, закрытой крышкой. Затем нагрев уменьшают и продолжают припускание при слабом кипении в течение 15-20 минут. Грибы можно отварить отдельно, а полученный отвар использовать для припускания рыбы. Бульон, полученный при припускании рыбы, используют для приготовления парового соуса. Рецепт соуса 8. На тарелку или блюдо укладывают порционный кусок рыбы, сверху кладут горячие нарезанные ломтиками рыбные хрящи, грибы, поливают паровым соусом, украшают кусочками очищенного лимона и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Сбоку размещают клубни отварного картофеля одинакового размера или обточенного в виде бочонков. Картофель можно подать отдельно. Осетр, севрюга, белуга 500 граммов. Белые свежие грибы 6-7 штук или шампиньоны 8-9 штук. Вино белое, виноградное, сухое 1/4 стакана. Лимон половина. Хрящи рыбные 60 граммов. Соус 300 граммов. Картофель 16 штук. Зелень петрушки или укропа, специи по вкусу. 21. Стерлядь кольцом с соусом паровым. Для приготовления стерляди кольцом используют рыбу весом не более 300 граммов. Стерлядь подготавливают следующим образом. С боков и брюшной полости срезают жучки, затем удаляют внутренности, визигу, жабры и промывают рыбу холодной водой. Затем рыбу снаружи и изнутри натирают солью и перцем, прорезают мякоть у хвоста и вставляют в отверстие нос рыбы. Грибы для стерляди кольцом с соусом паровым перебирают, очищают, тщательно промывают, отваривают и нарезают ломтиками. Грибы можно припускать вместе с рыбой. Свернутую кольцом рыбу укладывают в сотейник спинкой вверх, заливают бульоном, так чтобы рыба была им покрыта наполовину. Добавляют белое сухое вино, отвар от грибов, закрывают посуду крышкой и припускают в течение 7-10 минут при сильном нагреве. Затем нагрев уменьшают и продолжают припускать до готовности рыбы. Бульон, полученный при припускании стерляди, сливают, уваривают в 2-3 раза, добавляют готовый белый соус, рецепт соуса 15, соль, лимонный сок, кипятят, процеживают и заправляют при помешивании сливочным маслом. При подаче у стерляди снимают спинные жучки и кладут рыбу на блюдо или баранчик, сверху помещают ломтики отварных грибов, поливают паровым соусом, рецепт соуса 8. Украшают крабами, кусочками очищенного лимона и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Отдельно подают отварной картофель, украшенный веточками зелени. Соус можно подать отдельно в соуснике. Стерлядь 1 штука. Белые грибы свежие 6-7 штук или шампиньоны 8-9 штук. Вино виноградное белое сухое 1/4 стакана. Лимонный сок 1/5 стакана. Лимон половина штуки. Крабы 20 граммов. Масло сливочное растопленное 1/2 столовой ложки. Специи по вкусу. Соус паровой 400 граммов, картофель 8 штук, зелень петрушки или укропа по вкусу. 22 рецепт. Осетр или севрюга или белуга, припущенные с соусом рассол. Порционные куски рыбы с кожей укладывают в сотейник в один ряд. Звенья в кастрюлю кожей вниз наливают бульон, огуречный рассол, специи и припускают в посуде с закрытой крышкой. Порционные куски в течение 10-15 минут, звенья 30-40 минут. Свежие белые грибы или шампиньоны очищают, тщательно промывают, отваривают и нарезают ломтиками. Отвар, полученный при варке грибов, используют для приготовления соуса рассол. Соленые огурцы очищают от кожицы, семян, нарезают ломтиками и отваривают. На бульоне, полученном при припускании рыбы, приготовляют соус рассол, рецепт соуса 16, и добавляют в него отвар от грибов, прокипяченное виноградное белое сухое вино, сок лимона или лимонную кислоту из расчета половина грамма на литр готового соуса. На порционный кусок рыбы, уложенный на тарелку или блюдо, кладут горячие отварные ломтики белых грибов или шампиньонов, ломтики вареных соленых огурцов, вареные белые хрящи, поливают рыбу соусом и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа, либо украшают веточкой зелени. Сбоку размещают клубни отварного картофеля одинакового размера или обточенного в виде бочонков. Осетр или севрюга, или белуга, или стерлядь – 500 граммов. Белые свежие грибы – 6-7 штук, или шампиньоны – 8-9 штук. Огурцы соленые – 2 штуки. Вино виноградное белое сухое – четверть стакана. Хрящи рыбные – 60 граммов. Лимон – половина штуки. Соус – 300 граммов. Картофель – 12 штук. Зелень петрушки или укропа – специи по вкусу. 23. Осетр или севрюга или белуга по-русски. Подготовленные порционные куски рыбы укладывают наклонно в один ряд в сотейник или невысокую кастрюлю, наливают бульон или воду, добавляют белое сухое вино, отвар от грибов, солят и припускают до готовности, закрыв посуду крышкой. Морковь, петрушку, корень очищают, нарезают мелкими брусочками и припускают. Грибы белые или шампиньоны очищают, тщательно моют, отваривают и нарезают ломтиками. Соленые огурцы очищают от кожицы, удаляют семена, нарезают ломтиками и отваривают. Каперсы отжимают от рассола, у оливок удаляют косточки. Подготовленные морковь, петрушку, грибы, огурцы, каперсы и оливки, нарезанные ломтиками, вареные рыбные хрящи заливают горячим томатным соусом, рецепт соуса 19, и прогревают. Порционные куски рыбы укладывают на тарелку или блюдо, поливают приготовленным соусом по-русски, рецепт соуса 20. Сверху кладут кусочек очищенного лимона, посыпают мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки, сбоку помещают отварной картофель. Осетр, севрюга, белуга, стерлядь – 500 граммов. Морковь – 1 штука, петрушка-корень – половина штуки. Огурцы соленые – 1 штука, грибы белые свежие – 6-7 штук или шампиньоны – 8-9 штук. Каперсы – 1,5 столовой ложки. Оливки или маслины 50 граммов. Хрящи рыбные 60 граммов. Соус 300 граммов. Картофель 8 штук. Зелень петрушки или укропа, соль, перец черный горошком по вкусу.